между собой и им, вы приняли решение, но нам нужно окончательно поставить точку в этом вопросе, раз и навсегда. Даже если ты провел весьма сомнительный и жестокий с моей стороны тест, ты все еще сомневаешься внутри себя, я ведь права?» — спросила Эми, внимательно следя за глазами мужа, словно видела его насквозь. «Мне так сложно от тебя что-либо скрыть при личном разговоре. Твое умение читать демонов можно назвать высшей степенью познания и анализа личности, а также души собеседника. И поэтому никто другой не сможет читать меня так же хорошо, как и ты. Даже страшно однажды становится твоим врагом», — сказал Нарева с улыбкой в сторону жены. «Твоим врагом я стану лишь в том случае, если ты снова попытаешься навредить моим детям, как ты недавно сделал с Мелиодасом», — сказала Эми со скрытой угрозой и едва заметной жаждой крови, которая исходила от нее. «Извини, но я не видел другого выхода, чтобы защитить его и узнать для себя правду о его происхождении. Значит, у тебя были сомнения даже во мне?» «Конечно нет, даже и мысли не было, ведь такой преданной женщины, как ты, нельзя найти во всем королевстве демонов», — быстро объяснил Нарева с легким испугом на лице. «Правда, я рада слышать, что ты мне сильно доверяешь, особенно когда за мной всегда ходили твои тайные телохранители и докладывали тебе о каждом моем шаге на территории всего королевства демонов. И больше всего я почувствовала за собой слежку, когда я только забеременела, то было весьма неприятное чувство запертости и постоянного наблюдения, словно в тюрьме», — сказала Эми с натянутой улыбкой, что Нарева сразу же заметил и понял по тону. «Это было ради твоей, моей и всего королевства демонов безопасности. Если бы с тобой что-то случилось, то мне было бы сложно принимать какие-либо решения. Тем более это дало мне больше уверенности в твоей верности ко мне как к мужу. И я рада знать, что ты так сильно уверен в моей верности к тебе. Хоть сам способ, чтобы в этом убедиться, выглядит, мягко говоря, непривычными и странными», — сказала Эми со сложными чувствами, вспоминая об этом. «Я не отрицаю, что мои методы заботы и опеки над членами моей семьи были весьма сложны и временами неприятны для их личной жизни, но я не буду говорить, что таким образом мог спокойно и уверенно делать свою работу ради защиты тех, кого люблю. С этим сложно спорить, и этого вполне достаточно для доказательств того, что Мелиодас мой и твой сын», — сказала Эми твердым и уверенным видом. «Возможно, но откуда, по-твоему, у него могли появиться все эти силы, особенно свойства его крови, которые говорят о сомнительном происхождении? Как мне реагировать и думать об этом? Эх, как знала, что не получится обойти эту тему, хотя я была к ней готова с самого начала», — сказала Эми с тяжелым вздохом. «Что ты хочешь этим сказать?» Тук-тук, и внезапно послышался звук постукивания за дверью, который резко прерывал разговор между двумя супругами. «Кто там?» — громко спросил Нарева. «Простите, господин, что прерываю вас, но это я, ваша служанка Хрина. Принесла вам чай со сладостями и печеньями, как вы мне и приказывали», — послышался нежный женский и знакомый для ушей Наривы голос его служанки. «Понятно, можешь войти», — разрешил Нарева и сразу получил слегка осуждающий взгляд от Эми, ибо из-за этого им пришлось резко прервать важный и личный разговор для их семьи. После получения разрешения, в комнату вошла служанка с ярко-зелеными волосами, которой была Хрина, и вместе с ней была тележка на колесиках, а уже на ней был закрытый серебряный поднос. «Давай побыстрее все разложи и оставь нас», — сказала Эми, смотря на Хрину строгим взглядом. «Будет исполнено». И спустя минуту Хрина уже разложила чашки, налила в них горячий чай и на середину столика поставила стеклянную тарелку с красивой цветочной гравировкой, в которую она положила все сладости и печенье к чаю. После этого она снова низко поклонилась и оставила двух супругов в кабинете. «Ты слишком к ней строга», — отметил Нарева, смотря на свою жену, попивая чай. «Вовсе нет, я вполне нормально к ней отношусь. Просто время и место вышли не в ее пользу. У нас вообще-то важный и личный разговор, и поэтому я не хотела бы тратить время на твои любезности со служанкой», — объяснила Эми. «Возможно, но ты случайно не ревнуешь ко мне из-за нее?» — спросил Нарева с едва заметной ухмылкой. «Чепуха, я уже давно не маленькая и глупая девочка, которая будет из-за всяких красивых служанок или горничных ревновать к своему мужчине. Тем более я не имею права запрещать тебе заводить другие отношения или просто разбавлять свое сексуальное недержание, если ты того пожелаешь, с кем угодно, хотя я часто свободна для тебя. Тут ты безусловно права, но можешь не волноваться, мое сердце принадлежит только тебе». «Хорошо, так, на чем мы остановились?» — прежде чем нас прервали, спросила Эми. Я задал тебе вопрос о природе силы и крови Мелиодаса, а ты намекнула, что ожидала от меня подобного вопроса. Да это так, если быть совсем честной, то мне самой неизвестно, откуда у моего сына эта сила и какова ее истинная природа на самом деле. Тогда как ты можешь быть уверена, что он наш сын? Все очень просто, дорогой, потому что все мои дети особенные, ответила Эми с яркой и уверенной улыбкой. Что? Удивился и не понял Нарива, ибо не ожидал такого странного ответа от своей жены-реалистки. Видишь ли, когда я только первый раз забеременела и стала уже чувствовать, как внутри меня зарождался мой маленький демон, то постепенно я стала ощущать жизнь и силу, что формировалась и зарождалась внутри меня. Но еще я чувствовала, что он будет особенным. Как ты пришла к такому выводу? Спросил Нарива. Назовем это материнский инстинкт. Я чувствовала нашего ребенка очень отчетливо и ощутила, что от него исходила необычная сила или потенциал. Это было лишь один или два раза, но я отчетливо помню слабый всплеск энергии, который только я могла почувствовать и никто другой. После этого я стала понимать, что мой ребенок будет точно особенным, и мои чувства меня не подвели, сказала Эми, положив руку себе на живот, вспоминая то чувство. Почему ты мне об этом не сообщила? Не хотела тебя лишний раз беспокоить. Тем более это было лишь один или два раза и вряд ли могло стать чем-то серьезным. Я даже начинала думать, что мне это просто кажется из-за будущих родов или других чувств. Но все изменилось, когда родился Мелиодас и стал показывать невиданные высоты с каждым годом своего взросления, объяснила Эми. Значит, когда он стал расти и показывать высокий потенциал, ты окончательно уверила в его особенности и исключительность, уточнил Нарива. Да, но еще я чувствовала в моменты близости с ним, скрытую силу внутри него. Это было едва заметно, но я ощущала, что эта сила отличается от привычных нам демонов. Даже демонический элемент не мог быть настолько странным и необычным. Значит, даже когда он рос, ты уже заметила в нем странность, но почему-то я не почувствовал от него ничего серьезного и необычного, когда находился рядом. Потому что ты чаще был занят своей работой, в то время как я старалась всеми силами проводить время с Мелиодасом и поэтому однажды смогла почувствовать скрытую в нем силу и потенциал. Тогда почему ты мне об этом не удосужилась сообщить? Потому что ты бы стал сомневаться в его происхождении, как сейчас. Поэтому я и молчала и ждала подходящего момента, который наступил. Тем более ты сам заметил его исключительный талант и возможности, поэтому я решила, что ты сам смог подобное заметить. Тогда откуда взялась, по твоему мнению, эта странная сила и ее природа? Я думаю или уверена, что это благословение бога демонов или сила первого короля демонов, ответила Эми. Это невозможно. Ты хочешь сказать, что сам бог демонов благословил нашего сына или он является потомком первого короля? Спросил Нарива с неверием в подобную теорию. Я понимала и знала, что ты мне не поверишь, но сам посуди. Первый король демонов отличался и выделялся своей необычной силой, что даже в одиночку был способен защитить все наше королевство против трех рас. Его боялись и почитали, словно бога среди демонов. Многие тогда поговаривали, что его сила отличалась от присущих другим демонам, но именно эта сила могла править всеми демонами в те далекие и темные времена. И в то же время говорят, что первый король был благословлен богом демонов и поэтому был таким исключительным. Ведь поговаривают, что его благословение может дать необычную силу, изменяя саму природу демона на новый уровень. Вполне возможно, что одна из этих теорий верна, объяснила Эми. Хаэм, если хорошенько подумать и вдуматься в твои слова, то подобное вполне возможно. Но я не уверен, что в моем семейном древе есть потомки первого короля, ибо я изначально не знал своих родителей и историю своей семьи. А как насчет твоей? В моей семье упоминается, что была некая половая связь с первым королем, как и с другими членами дворянских семей. Но также упоминалось, что когда первый король ушел, то многие его дети и потомки, которые пробудили необычные силы, стали умирать по странным стечениям обстоятельств, объяснила Эми. Значит, ты хочешь сказать, что спустя много долгих и длинных веков, кровь первого короля пробудилась в нашем сыне? Спросил Нарива. Не только в нашем, но и в других наших детях. В это сложно поверить, но если задуматься, то подобное развитие событий и случайных обстоятельств вполне возможно. Но откуда ты так уверена, что и в других наших детях подобная сила и потенциал? Ты ведь сам знаешь, что Зилдрис стал испускать похожую силу еще с ранних лет, когда Мелиодас стал уделять ему свое внимание. Да, но я тогда списал это на Мелиодаса и только потом стал думать на Зилдриса, когда он однажды в одиночку в тренировочном зале испустил похожую необычную ауру. Значит, не исключено, что все наши дети особенные и имеют пробужденную кровь первого короля демонов, вместе с благословением бога демонов, объяснила Эми с гордым видом. Это звучит крайне безумно, но вполне возможно. Да, сказал Нарева, очень сильно задумываясь над сказанными словами своей жены. Так ты теперь веришь, что Мелиодас и остальные наши родные дети? Ну теперь я точно в это убежден после твоих слов и верю в это, пока не будет доказано обратное. Пойми, дорогой, может, внутри них и есть что-то отличающее их от обычных и других демонов, они все равно часть нашей семьи, с которой мы провели долгое время и воспитали с любовью. Каждый из них заслуживает нашей любви, а не сомнений в их природе и происхождении. Тем более каждый из них чем-то похож на нас внешне и внутри. В этом ты абсолютно права. Эх, каждый из них унаследовал что-то от нас. Мелиодас твою внешность и мои черты характера. Грифия твою красоту и умение читать других, а может даже и больше. Зилдрис унаследовал мой холодный расчетливый ум с внешностью в молодости, а Вали твой и мой дух авантюризма. Объяснил Нарева с более уверенной улыбкой на лице, пока говорил об этом. Теперь я уж точно вижу и слышу в твоих глазах и словах уверенность, желание в это верить и знать, сказала Эми с счастливой улыбкой, взяв в руки кружку чая и выпив оттуда горячий чай с удовольствием. «Это все, о чем ты хотела со мной поговорить?» – спросил Нарева. «Да, но перед этим я хотела бы тебя предупредить о кое-чем важном, чтобы ты больше не повторял никогда в своей нынешней и следующей жизни», – сказала Эми с угрожающей улыбкой, которая пугала Нареву, ибо она никогда не сулила ему ничего хорошего и приятного. «О чем ты?» – спросил Нарева, слегка напрягаясь. «Я о том, что ты недавно провел с нашим сыном, чтобы испытать его возможности для участия в скорой войне и при этом не посоветовавшись со мной», – сказал Эми, истощая сильное недовольство за улыбкой. «Эм, я хотел с тобой обсудить, но знаешь ли, время и место никогда не были подходящие, вот я и тянул до последнего». Пытался объясниться и оправдаться Нарева, но ему было сложно что-то придумать. «Конечно, конечно, только это не меняет того факта, что ты для проверки нашего старшего сына заставил испытать много боли на теле, душе и, возможно, на сердце от битвы с тобой. И то, что ты дал ему разрешение участвовать в войне, хотя я не давала своего разрешения, тоже меня не успокаивает. Это было лучшим решением на тот момент. Мне нужно было проверить не только все его боевые возможности, но и убедить себя в том, что он правда наш сын. Я делал это ради общего блага. Тем более он сам желал участвовать в войне, и мне сложно его остановить. Но почему тогда мне больно даже думать о том, что чувствовал наш сын, когда сражался с собственным отцом?» — спросила Эми печальным выражением лица, которое было близко к тому, чтобы пролить слезы. «Это было необходимо. Может, это и неприятно, но зато дало мне в полной мере оценить возможности Мелиодаса и правильно определить его дальнейшую роль в будущей войне. Не все в этом мире можно решить приятным способом и методом для достижения цели. Уж не тебе или мне лучше знать на собственном горьком опыте, как жестока может быть жизнь», — сказал Нарева с прямым намеком для Эми. «Не напоминай мне об этом. Я все равно не хочу, чтобы мои дети шли на самую ужасную и жестокую войну из всех возможных в истории этого мира. А я, думаешь, хочу этого больше всего. Если на войне умрет Мелиодас или другие наши дети, то это вызовет сильные последствия, которые могут отразиться на настоящем и будущем всего королевства демонов, а возможно, на весь союз в целом. И зная его упрямый нрав, даже если бы ты и я запретили ему, он бы все равно пытался бы участвовать в войне всеми способами. Поэтому я и решил не противиться его желанию, а контролировать его действия таким образом, чтобы избежать худших из возможных последствий на войне», — объяснил Нарева. «Это в твоем стиле — все продумывать наперед. Без этого ты вряд ли бы смог победить прошлого короля и взять всю власть таким образом, чтобы минимизировать потери и восстановить структуру и силу наше королевство в кратчайшие сроки до начала войны с людьми и эльфами. Вот именно поэтому я и позволил этому случиться. Сейчас Мелиодас вполне силен, чтобы на равных сражаться с сильнейшими архидемонами нашего королевства, а это уже достаточно весомая сила в мире. Даже если другие наши дети захотят или будут вынуждены участвовать в войне, то пройдет достаточно много времени к тому моменту. Ведь, как мы оба знаем, война — раз самая долгая и истощающая война всех возможных ресурсов. Побеждает тот, кто смог захватить, уничтожить или сохранить больше ресурсов. Могут пройти годы или века, пока мы не закончим эту войну. Но к моменту, когда все наши дети захотят или будут вынуждены принять в ней участие, наступит тогда, когда они уже достаточно повзрослеют и станут сильными, как Мелиодас. Поэтому я даю им самых лучших учителей, которые сделают их сильнее. Таков мой план, более подробно объяснил Нарева. Теперь мне более и менее все ясно. С твоей стороны это, как всегда, продуманный план действий, чтобы избежать худших последствий. Но я все же повторюсь, не смей больше никогда в жизни снова проверять наших детей как Мелиодаса. Один раз я тебе это прощу и спущу с рук, ибо другого выхода тогда могло и не быть, но если ты повторишь подобное на остальных наших детях, то ты познаешь мой гнев, ярость и печаль, сказал Эми с угрозой и настоящей жаждой крови, которые были лишь предупреждением для Наривы, чтобы в следующий раз он 10 раз подумал, перед тем, как подобное снова совершить. Понял, я больше никогда не буду подобного совершать над нашими детьми. Даю тебе свое слово короля и отца, сказал Нарива, сильно нервничая от такой внушительной угрозы со стороны своей жены. Это все, что я хотела увидеть и услышать от тебя. Спасибо за то, что уделил мне свое время и прислушался к моим словам, дорогой, сказала Эми с счастливой и радостной улыбкой, выпив чай, попробовав вместе печеньем. Ни за что, всегда рад твоей компании в любое время. Это все, что ты хотела мне сказать? Спросил Нарева, тоже выпив чай и откусив кусочек сладостей, что были на тарелке. Сейчас да, теперь я вынуждена тебя покинуть и вернуться к своим нынешним обязанностям, сказала Эми, встав с кресла, чтобы направиться в сторону двери. Передай от меня лучшие пожелания нашим детям, сказал Нарева с улыбкой в сторону спины своей жены. Обязательно, но было бы лучше, если бы ты чаще их посещал, чтобы они не забывали, как выглядит их родной и любящий отец, сказал Эми, остановившись возле двери. Я бы хотел, но ты же сама понимаешь, какая у меня сложная и важная работа. Я то понимаю, но дети нет, поэтому тебе стоит стараться еще сильнее и усерднее, чтобы находить с ним намного чаще, иначе последствия могут быть необратимыми. Я не могу одна дарить им свою любовь и заботу. Ты как отец должен подавать хороший пример. Весьма эгоистичная просьба с твоей стороны говорить мне такое, когда от моей работы зависит много судеб и жизней. Я делаю это не ради себя, а ради наших детей. Ты все-таки не только король, но и отец. Тут ты права. Тогда я постараюсь сделать все, что в моих силах, как отец. Тогда удачи тебе в твоей тяжелой работе. Если будет тяжело, ты знаешь, где меня найти, я помогу, если потребуется, сказала Эми напоследок и покинула пределы кабинета Наривы. Эх, как иногда сложно быть королем и отцом одновременно, сказал Нарива с тяжестью на сердце, ибо не мог до сих пор определиться с тем, что для него важнее всего, роль короля или отца. На него слишком многие полагаются и надеются, а также любят и уважают. Ему сложно ставить кого-то выше или ниже для себя. Поэтому Нарива удобно разлегся на мягком диване, чтобы несколько минут спокойно отдохнуть и поразмышлять о многих вещах, которые тяготили его сердце и разум. И постепенно он так всем этим увлекся, что его медленно клонило в сон, от усталости и стресса, который успел накопить за недели долгой и сложной работы. Но его короткий миг легкого сна был прерван звуком постукивания двери с другой стороны. «Тук-тук, кто пожаловал?» – спросил Нарива слегка слабым голосом. «Это я, господин, Хейна, ваша служанка. С вами все в порядке?» – спросила она по ту сторону двери с беспокойством. «А это ты?» «Я в порядке. Что-то случилось?» «Нет, просто я решила узнать, в порядке ли вы и закончили ли вы ваш разговор с королевой, и нужна ли вам моя помощь?» «Да, закончили, и нет, мне не нужна твоя помощь. Можешь потом зайти ко мне в кабинет, я сейчас отправлюсь в одно место один». «Поняла. Мне сообщить вашим тайным телохранителям, чтобы они вернулись и сопровождали вас?» «Нет, сейчас я хочу побыть один, но пускай они придут немного попозже». «Как пожелаете, господин. Приятного вам дня. Пожалуйста, не перетрудитесь, как обычно», сказала она напоследок и стала обычным шагом покидать дверь кабинета Нарива. После того, как Нарива полностью убедился, что пределы его кабинета никого нет, то решил заняться другой работой и для этого подошел к своему столу, чтобы достал оттуда несколько бумаг и маленький железный ящик с замком. Дальше Нарива покинул свой кабинет и, идя по коридорам замка, встречал по пути стражу и множество горничных и слуг, которые с большим уважением его приветствовали разными способами. Но зайдя достаточно далеко вглубь замка, Нарева проверил присутствие жизни вокруг себя, в пределах нескольких километров, и когда убедился, что никого рядом с ним нет, то резко завернув в особый скрытый угол замка, скрытой магией иллюзий, и идя по новому скрытому коридору, можно заметить очень большое наличие здесь украшений в виде картины разных предметов, которые находились на пьедесталах за барьерами. Дойдя до самого конца, где был тупик, Нарева стал осматривать голые каменные стены, рядом с картинами, пока не нашел одну каменную плитку и не надавив на нее, чтобы перед ним открылся тайный проход с лестницей вниз, в темноту, откуда исходило давящее ощущение страха неизвестности, вместе с холодным ветром и странными звуками. И Нарева без колебаний начал спускаться по каменной лестнице, пока через несколько шагов перед ним не появлялся свет в виде магических кристаллов на стенах, чтобы лучше видеть ступеньки и уверенно шагать вниз. Все это была особая магическая мера защиты или точнее ловушка, которая должна обмануть незнающих личностей об этом месте. Если нарушитель испугается и попытается спуститься, используя какой-либо источник света, вроде огня или магии, то сработает магическая ловушка, которая ослепит нарушителя и изменит направление лестницы, вместо где его ждет лишь смерть. Поэтому когда Нарева начал спускать, постепенно тьма места исчезала и начал появляться свет от магических кристаллов. И спустя примерно минуты ходьбы по лестнице, Нарева снова оказался в длинном коридоре, который был окружен магическим барьером, а в конце коридора была железная дверь, окруженная еще большим количеством форм защиты и зачарования от проникновения или побега из него. Когда Нарева достиг железной двери, то открыл ее специальным кодовым словом и железным ключом, который имел лишь у исключительных и доверенных ему демонов для входа, но таких мало. Когда железная дверь открылась, то на другой стороне Нарева оказался в большом помещении, наполненном разными магическими устройствами, книгами, стеклянными колбами, столами, стульями и железными клетками и т.д. Здесь было все для изучения и исследований разных научных сфер, вроде магии или алхимии. И в центре всего этого выделялся увлеченно работающий демон с длинными зелеными волосами и красивым, но безумным выражением лица. Сам он был одет в обычный серый наряд, который почти закрыл все части тела от попадания на кожу, кроме лица. «Вельзевул!» — окликнул Нарева демона, привлекая к себе его внимание от работы. «О, мой король, я рад вас видеть. Что вас привело сюда?» — спросил демон без лишних церемоний приветствий. «Я пришел сюда, чтобы принести тебе вот это, а еще проверить и узнать, как продвигается твоя работа», — сказал Нарева, передавая железную коробку с ключом мужчине напротив него. «Это то самое?» — спросила мужчина-демон с большой надеждой, взяв в руки железную коробку с ключом, чтобы сразу без лишней церемонии начать ее открывать. «Да, это о чем ты долго меня просил предоставить тебе для помощи в исследованиях». После слов Наривы, мужчина уже закончил открывать коробку, чтобы увидеть то, что внутри нее было несколько стеклянных колбочек, наполненных темно-красной жидкостью. «Ха-ха-ха, вот оно, наконец-то я получил еще больше образцов этой крови. Ха-ха-ха, спасибо, ваше величество, это просто великолепный подарок и дар. Ха-ха-ха», — сказал мужчина, улыбаясь и смеясь, как сумасшедший с безумием на лице, которое могло бы напугать любого из знакомых, кто не видел эту сторону его личности и поведения. «Как продвигаются твои исследования, и будут ли они успешны с тем, что я сейчас тебе предоставил?» — спросил Нарева, прерывая радостный момент мужчины. «Мои исследования по вашему приказу продвигаются нормально, не быстро, как хотелось бы, но и немедленно, как могло бы быть. Мы стараемся соблюдать все меры безопасности, как вы и приказывали, чтобы избежать больших негативных последствий, ведь это все-таки необычная вещь, а что-то за гранью понимания нашего привычного мира. И с тем, что вы сейчас мне предоставили, можно слегка ускорить процесс, чтобы уже через минимум 5, максимум 10 лет все было готово. Слишком долго. Раньше никак не получится. Нет, то, что вы мне приказали сделать, предоставив первичные образцы, поражает мое воображение как ученого, алхимика и мага-исследователя. Едва можно вообразить, что за существо способно иметь подобные свойства и силу в оригинальной форме. В обычной крови скрыто такой огромный потенциал, но каково же само существо, способное управлять и владеть всем этим? Мне дико любопытно, может, все-таки расскажите? Нет, не забывай про наш уговор. Да-да, я помню. Ведь я не такой дерзкий и наглый, как Зайван, который в своем превосходстве в интеллекте над другим и величии Дамана Бериус, совсем потерял границы дозволенного, желая получить больше. В конечном итоге он все потерял, включая жизнь. Вы же предоставили мне все секреты, знания и владения Дамана Бериуса. Это сделало мою семью и дом еще сильнее, а также превратив нас главной по исследованиям и развитию всего прогресса нашего королевства. Но взамен ты, твой дом и вся семья, работают на меня и на благо королевства демонов. И не задаете лишних вопросов, когда от вас требуют что-то сделать члены королевской семьи. Таков был наш уговор, Ардарк Вильзевул, сказал Нарева, назвав полное имя демона перед собой. Вы так требовательны, скрытны и недоверчивы, мой король. А я ведь так сильно стараюсь ради вас, а вы мне не доверяете. Мне даже обидно, потому что я знаю тебя и натуру всей твоей семьи. Может, Набериусы были лучше вас, но это из-за хорошего спонсора в виде дома Ринве, который смог продвинуть их исследования своей помощью. Но все знают, что семья Вильзевул ничуть не уступает, а даже превосходит остальных в данном ремесле. Рад услышать от самого короля демонов похвалу о моей семье, потому что я сделал на вас ставку на будущее и собираюсь использовать вас по полной. Поэтому не разочаруйте меня и покажи результаты, чтобы оправдать мои ожидания. Это сложно, ведь вы ограничиваете круг лиц, знающих об этом, и заставляете меня проводить исследования крови здесь в одиночку, а все эксперименты делать в полной изоляции от лишних глаз. Я, конечно, ничего не имею против этой лаборатории и то, что вы мне предоставили, но мне было бы легче вести исследования в своей лаборатории, со своими помощниками. Нет, я хочу контролировать процесс исследований как можно лучше и удобнее для себя, ведь от этого может зависеть очень многое для всего королевства, объяснил Нарева. Вам виднее, но может тогда мне сейчас вам показать то, что я уже смог добиться, спросил Ардарк. Покажи. Тогда, прошу за мной, сказал Ардарк, но перед этим положил коробку с колбами крови и отправился к выходу отсюда. Когда Нарева и Ардарк покинули пределы лаборатории, то сразу направились в особую комнату для телепортации. Оно было особенным, потому что могло телепортировать их лишь в одно место, которое было тайным убежищем, где как раз и проводились опасные или ненадежные эксперименты, которые нельзя проводить в обычных местах, лишь ограниченный круг лиц знает об этом месте. За всем порядком здесь следят искусственные гомункулы, как боевая сила для безопасности, и несколько доверенных демонов, которые едва знают все детали каждого эксперимента и то, зачем все это, но они являются доверенными подчиненными короля и заслужили здесь работать на благо всего королевства и расы демонов. Пройдя по длинным коридорам, которые обходили множество гомункулов, которые имело внешний вид как у человека, но не имели лица и держали в руках зачарованное магией подавление, оружие, вроде копья или алебарды. Когда они открыли еще одну защищенную и зачарованную дверь, то вошли в еще большие помещения, где увидели множество алхимических инструментов для зелий, а также большое количество железных клеток, в которых сидели животные и монстры. Но больше всего выделялась огромная клетка, в которой сидело существо, чей внешний вид был очень уродливым. Цвет кожи был кроваво-красным, из головы рос большой темно-красный рог, глаза сменили свой окрас на темный, словно потеряли свет. Само тело существа было огромным, но не слишком упитанным и истощало странную темную ауру. При этом оно не подавало признаки жизни, но можно было почувствовать, что взгляд существа сосредоточен на тебе. «Это то, что ты смог создать из той крови, что я тебе дал», — уточнил Нарева, смотря на существо в большой железной клетке с примесью магии. «Это пока лучший результат. Я уменьшил дозу крови и разбавил первый образец со вторым, чтобы замедлить процесс превращения на 40%. Тем самым это существо не должно сразу умереть и тело должно адаптироваться и привыкнуть вместе с разумом. Интересно, это ты испытал на монстре или на животном?» «На монстре. Как показала практика из всех, они единственные способны в большей степени пережить превращение, но в то же время теряют разум и всякие границы самосохранения. Им становится полностью плевать на себя и все, что их окружает. Они словно поддаются какому-то древнему инстинкту и желают только уничтожать. Даже магия сдерживания и контроля не способна их долго удерживать в таком состоянии. Сейчас этот большой малыш еще не стал все крушить из-за большого количества обездвиживающей магии и процесса превращения, который что-то перестраивает в его голове, объяснил Альдарк. Тогда какая нам от них польза, если мы не можем их использовать? Я предоставил тебе секрет этой необычной крови и доступ ко многим вещам, чтобы ты создал мне армию монстров и зверей, которые будут сильнее обычных и подчиняться только нашей воле», сказал Нарева, недовольный таким результатом. «Потому я и сказал, что требуется долгое время 5-10 лет. Если я смогу к тому времени понять состав крови, а потом найти идеальную комбинацию состава клеток, то смогу добиться идеальной формулы для создания новых монстров, чья сила будет неоспорима для многих. Но если хотите раньше окончания исследований, то я могу максимум нанести несколько магических контрактов и предметов для сдерживания и ограничения на подобных монстров. Только вот есть огромный риск потери контроля в любой момент». «Понятно. Жалко, что пока только это. Я делаю все, что в моих силах, мой король, но наука требует времени и терпения. Тогда у меня к тебе необычный вопрос. Какой, может ли быть, что эта кровь как-то связана с первым королем демонов или с богом демонов?» Спросил Нарева. «Вы серьезно?» «Да, ответь мне честно. Я не знаю. Точно? Нет, ибо сама кровь, которую вы мне предоставили, работает по природе паразитов, но в то же время принимает интересную форму и видоизменяет структуру живых существ, делая их очень похожими на нас в демонической трансформации. Это что-то близкое к божественной силе. Но если бы вы предоставили мне информацию об источнике крови, то я мог бы дать более точный ответ. Но в теории это возможно. Почему? Из-за внешнего вида или самой силы преобразовывать структуру существа», сказал Нарева, посмотря на огромного монстра, который имел некоторые признаки демонов в их истинной боевой форме. «Да, но не только. Кровь очень сильно реагирует на святой элемент, даже сильнее, чем мы. А это говорит о высокой концентрации отрицательного элемента, вроде чистоты крови демонов. Это не факт, ибо даже падшие ангелы уязвимы к святому элементу, как и вампиры, а также другие расы, чья природа является противоположной стороной света или святой энергии. Может быть, я еще не до конца изучил эту кровь и не могу сказать о всех ее возможностях и не могу утверждать ее происхождение, не имея к доступу больше информации. Поэтому и говорю, что в теории это возможно. Но если это правда, то страшно представить, каким монстром мог бы быть первый король, раз даже несколько капель этой крови способна убить слабых существ, а более устойчивых и сильных видоизменить, да внутренние структуры клеток и организма, делая их сильнее. Понятно, я услышал все, что хотел. Можешь продолжать свои исследования. Если нужны будут еще монстры, звери, средства или помощь, проси. Если так говорите, то могли бы вы мне предоставить еще несколько образцов для исследований? Нет, я уже предоставил тебе достаточно много материала и больше не могу. То, что я тебе сегодня принес, было последним и единственным разом. Но как же так, это ведь огромный потенциал. Первый образец необычайно концентрирован и неустойчив этой огромной силой, в то же время как второй образец с материалом намного стабильней, но слабее, объяснил Арльдарк с большой печалью и недовольством. Такова моя воля. Я и так многим рисковал, добывая эту кровь, и если попытаюсь еще раз, то, возможно, или скорее всего, я умру ужасной и унизительной смертью, сказал Нарева очень серьезным видом. Неужели и вправду существует такое страшное существо, способное даже вас напугать? Это одновременно меня пугает, но и возбуждает во мне интерес к такому существу. Может, есть другой способ добывания этой необычной крови? Нет, все, что у тебя уже есть, используй с умом и экономией. Я буду проверять плоды твоих работ еще чаще, чтобы следить за ходом исследований, предоставляя мне каждый день полный и детальный отчет. Жалко это слышать, но будет исполнено, мой король. Я вас не подведу, надеюсь на это. Можешь продолжать свою работу, сказал напоследок Нарева, чтобы обернуться в сторону выхода и неспешным шагом покидать пределы экспериментальной комнаты и вернуться к своей обычной работе в замке. И в то же самое время, пока взрослые решали свои проблемы и создавали новые, их дети занимались своей обычной деятельностью, чтобы оправдать их ожидания и научиться чему-то новому. Прямо сейчас в замке короля демонов, в тренировочном зале, где нельзя было увидеть или почувствовать ни единой души, кроме как одного юноши, что здесь проводил время. Он имел невысокий рост, короткие черные волосы и глаза. Выражение лица было строгим и сосредоточенным. Одет он был в красную тренировочную рубашку, а вместе с этим черные кожаные сапоги. При этом у себя в руках он держал деревянный меч. Это было никто другой, как Зилдрис Гейбла, который был младшим братом Мелиодаса. Стоял Зилдрис перед нескольким десятков деревянных вращающих манекенов, которые были полны множества порезов, нанесенные им самим. При этом каждый из манекенов был разбросан по всей тренировочной площадке. Сейчас Зилдрис старался улучшить свои навыки фехтования и скорость ударов, чтобы таким образом стать сильнее, так как каждый раз сражаясь со своим старшим братом, он ощущал себя слабым. Он ненавидел это чувство, и чтобы избавиться от этого, он хочет стать сильнее, и таким образом добиться признания от старшего брата и отца, ибо в его глазах они его идеалы и вершина, которую он должен покорить и превзойти. И спустя 3 часов утомительных тренировок, Зилдрис сидел на голом полу, покрытым потом, делая тяжелые вздохи. Его меч был покрыт трещинами и странной темной энергией, что окружало его. Само же лежащее тело Зилдриса было окружено несколькими десятками сломанных манекенов, некоторые из которых были, словно сожжены, а другие очень сильно разрушены от большой силы. Но не все они были уничтожены, а лишь большая их половина. «Недостаточно. Нужно еще больше, я должен научиться контролировать эту силу», сказал Зилдриса, поднимаясь на ноги и снова делая замах, подбегая к недалеко стоящему манекену, покрывая свой меч маной и странной темной субстанцией. Треск. Но в момент, когда удар Зилдриса достиг цели, его деревянный меч, покрытый маной и темной энергией, резко стал подавать трескающие звуки, после которых меч треснулся на 2 части. «Ха! Проклятие! Ах, придется брать! Фух, новый, но сначала отдых!» — сказал Зилдрис, выбрасывая сломанный меч в сторону, и на какое-то время упал на пол, чтобы восстановить силы, ибо стоять больше не мог. Спустя примерно 30 минут отдыха, силы Зилдриса достаточно восстановились, и он, вставая на ноги, отправился за новым оружием. И спустя несколько минут ходьбы, когда Зилдрис вернулся в тренировочный зал с новым деревянным мечом, то там его встретил кое-кто ему очень знакомый. Этот кое-кто был такой же молодой, как Зилдрис, мальчик, но с короткими серебряными волосами и голубыми глазами. Выражение его лица было очень веселым и милым. Носил белую рубашку с красивой золотистой гравировкой по краям. Этот еще один юноша был никто иной, как Вали Дебла, самый младший член семьи. «Вали, что ты здесь забыл?» — спросил Зилдрис с легким любопытством и раздражительностью. «Как зачем? Разве не очевидно, чтобы потренироваться? Для этого это место и существует. Сейчас тренировочный зал занят мной, поэтому приходи позже». «Не, я хочу сейчас, а не позже. Здесь достаточно места, не надо жадничать». «Я не жадничаю, просто не хочу, чтобы ты меня отвлекал». «Я не буду, ты ведь меня знаешь. Вот поэтому и не хочу, чтобы ты здесь был. Приходить в другой раз. Какой ты вредный. Если ты не хочешь так, то давай вместе тренироваться. Тебе ведь очевидно нужен спарринг-партнер, я как раз подхожу», — сказал Вали с ухмылкой. «Хорошо, но только при одном условии». «Какое?» «Только давай не слишком серьезное. Ты не будешь об этом никому рассказывать, особенно нашей маме и старшему брату. По руками. А теперь давай уже драться. У меня уже кулаки устали ждать», — сказал Вали, надев боевые перчатки для сражения, покрывая их маной. «Какой ты нетерпеливый. С таким подходом тебе будет сложно стать достойным королем демонов», — сказал Зилдрис, зайдя на территорию площадки, держа в обеих руках деревянный меч. «Мне плевать, я все равно не буду королем демонов. Это ноша на плечах старшего брата или твоих», — ответил Вали и резко побежал на Зилдриса, давая понять о начале спарринга. «Твоя самоуверенность однажды погубит тебя в жизни и сражении», — сказал Зилдрис, вставая в боевую стойку и покрывая свой меч маной. Когда Вали приблизился к Зилдрису, то их атаки столкнулись, чтобы в следующий миг они начали обмениваться ударами между собой. Вали превосходил своего старшего брата в силе, а Зилдрис превосходил младшего в скорости и точности атак, которые наносил с помощью своего деревянного меча. «Если я буду сильным и уверенным в себе, то смогу стать сильнее всех, так сказал мне наш старший брат, и я верю ему», — сказал Вали с ухмылкой, уворачиваясь от молниеносных ударов Зилдриса. Но Вали понял, что постоянно уворачиваться от атак нет смысла и скучно, поэтому решил сменить тактику и резко перешел в нападение. И Зилдрис быстро заметил эту перемену и пытался защититься своим мечом. Дзынь. Когда их силы столкнулись, то Вали воспользовался моментом и смог на мгновение найти брешь в обороне Зилдриса, а потом ударить прямо в нее, чтобы принести ему неслабую боль, которую тот смог вытерпеть, не дал дрогнуть своей обороне или стойке. «Ты расслабился и открылся. Я уже долгое время тренируюсь в драках с братом и самим собой, поэтому не думай, что ты единственный постоянно тренируешься», — сказал Вали, ухмыляясь. Вших. Но в следующую миг Вали получил быстрый и неожиданный удар в бок, который нанес уже меч Зилдриса. «Меньше болтай, больше сражайся, ты тоже открылся», — сказал Зилдрис, разрывая дистанцию между собой и Вали. «Верно подмечено», — сказал Вали, начав нападать на него. «Ты всегда был таким беспечным и наглым, никогда никого не слушался, кроме мамы и старшего брата», — сказал Зилдрис, быстро защищаясь от тяжелого удара Вали своим мечом. «Не только их, я и старшую сестру и отца слушаюсь, если они сильно меня попросят», сказал Вали, стараясь достигнуть Зилдриса своими кулаками, но ему мешали его ответные выпады мечом и защитные стойки. «Тогда почему ты меня никогда не слушаешь, хотя я старше тебя?» — спросил Зилдрис требовательным тоном, еще быстрее увеличивая скорость атак по Вали. «Ай-ай, осторожней, помедленней, но если ты так хочешь узнать, то просто одолей меня в этом поединке, и я отвечу на твой вопрос», — сказал Вали с ухмылкой, разрывая дистанцию между ним и Зилдрисом. «Ответь на мой вопрос. Я требую к себе такого же уважения, как старший брат. Какой ты для меня старший брат, заслуживающий от меня уважения, если не можешь победить самого младшего в семье? Ты жалок, если пытаешься использовать статус старшего в такой момент. Одолей меня, и тогда я признаю твою силу как старшего брата», — сказал Вали с провокационной ухмылкой, которая подействовала на Зилдриса, и тот взбесился. «Вали!» — крикнул Зилдрис, побежав в сторону своего младшего брата, в процессе еще сильнее покрывая свой меч покровом маны, но из-за потери контроля над своими эмоциями, он даже не заметил, что окрас маны стал темнеть и испускать давящую ауру присутствия вокруг себя вместе с легкими искрами пламени. «Зилдрис!» — крикнул Вали с радостной и безумной ухмылкой, словно ждал этого, поэтому побежал в ответ, в процессе еще сильнее покрывая свои кулаки маной, но можно заметить, как их окрас стал меняться и принимать яркий белый и темно-красный. Бам! Когда они уже оказались в миге от того, чтобы их давящие атаки столкнулись, случился резкий взрыв, после которого поднялся странный пар, который на миг скрыл из виду двух родных братьев. И следом можно увидеть, как между Вали и Зилдрисом стояла девушка выше их ростом, с длинными завязанными серыми волосами и глазами. У нее было красивое и молодое женственное личико. Одета была в красивое белое платье, с золотистыми линиями и символами цветов на нем. Это была никто иная, как Грейфия Дибла, старшая сестра двух младших братьев, что сейчас были по обе стороны от нее. Обе ее руки были покрыты сильным покровом маны и льдом, чтобы подавить те силы и атаки, которые ее братья высвободили в момент столкновения. И если приглядеться, то можно заметить, что последствия от ударов она взяла на себя, отчего на ее руках можно увидеть ожоги высокой степени. Но два брата не обратили на это внимания, а только удивленно созерцали неожиданное появление старшей сестры. «Сестра, что ты здесь? Ай!» — хотел спросил удивленный и недовольный Зилдрис, но был прерван, когда получил удар от Грейфии в живот. «Ха-ха, по делам те, ай!» — хотел позлорадствовать Вали, но тоже был прерван ударом сестры в лицо. «Вы два идиота! Кто вам разрешал пытаться убить друг друга? А если бы вы серьезно навредили себе и друг другу, что бы вы или я тогда рассказывали бы матери и отцу?» — накричала Грейфия со злым выражением лица и голосом на своих двух младших братьев, которые валялись на полу с болью на лице. «Ай-ай, больно же!» — пожаловался Вали, в то время как Зилдрис ничего не говорил и лишь смотрел на старшую сестру и на сожженный в пепел деревянный меч в своих руках. «Заслужили. Зачем вы пытались убить друг друга?» — спросила Грейфия требовательным тоном. «Мы не пытались. Мы тренировались и спарринговались между собой, и ничего более», — объяснился Зилдрис. «А мне так не кажется», — сказала Грейфия, все еще помня тот урон, который нанесли атаки ее братьев. «Это правда. Зилдрис тут тренировался, а я решил помочь ему и стал его спарринг-партнером. И в процессе мы решили сразиться, чтобы узнать, кто из нас сильнее. Вот и все», — сказал Вали с большой уверенностью. «Это правда», — подтвердил Зилдрис. «Ясно. Но все равно это не отменяет того факта, что вы чуть серьезно не поранили друг друга». «Сестра, ты преувеличиваешь», — сказал Вали с ухмылкой, не считая те атаки чем-то серьезным. «Правда? Тогда посмотрите на мои руки и последствия», — сказала Грейфия, показывая двум братьям слегка обожженные руки, которые еще до этого были покрыты льдом. «Это правда мы сделали», — уточнил Вали, ибо точно помнил, как использовал обычный покров маны и не пытался усилить удар каким-либо элементом огня. Но потом Вали подумал и вспомнил, как на одно мгновение некое странное чувство стало окутывать его тело. В тот момент он не придал этому большое значение, так как оно было приятным и теплым, а также будоражащим его кровь, словно огонь или магма, и поэтому он считал, что все это из-за возбуждения битвы и его желания сразиться с Зилдрисом всерьез, и не более. Зилдрис молчал, ибо уже понял, что использовал запрещенную страшим братом силу, без его присмотра и разрешения. Ему было стыдно, что своей настоящей силой навредил своей сестре и мог случайно убить своего брата или обоих. Теперь понимаете, не будь я рядом, то все могло бы закончить очень плохо для вас. Впредь занимайтесь серьезными сражениями между собой под присмотром взрослых, объяснила Грейфия. Хорошо, хорошо, мы поняли, сказал Вали, кивая головой. Точно, уточнила Грейфия, очень пристально смотря на Вали, словно пыталась проделать в нем дыру, отчего он сильно нервничал. Да, я все очень хорошо понял, поэтому не надо меня так смотреть. А ты, Зилдрис, все понял? Спросила Грейфия. Да, я всегда все понимаю с первого раза, ответил Зилдрис с уверенным видом. Тогда я спокойна. Я понимаю, что вы иногда можете ссориться или конфликтовать между собой, это нормально, но не надо доводить все до такого уровня, чтобы все кончилось кровью и болью. Если вы и дальше продолжите в таком духе, то старший брат будет расстроен, объяснила Грейфия, желая донести до своих двух младших братьев правильные мысли и предупреждения. Мы поняли, не надо только говорить это старшему брату, мы больше так не будем, сказал Вали. Надеюсь, что так и будет. Но старшая сестра, а что ты тут делаешь вообще? Решил спросить Зилдрис, ибо его сестра ходит в тренировочный зал довольно редко и в определенные дни, которые он знал. «Меня послала наша мама вас найти. Она только вернулась после беседы с отцом и хотела с вами провести время, но вы куда-то все разбежались по замку, и она поручила мне вас найти и привести к ней или просто сообщить ей, где вы», — ответила Грейфия. «Понятно, но сейчас я не могу, так как занят тренировками», — объяснил Зилдрис. «А я свободен», — сказал Вали, желая повидаться со своей матерью, но еще сильнее он хотел уйти от лишних неприятностей, которые он вызвал. «Тогда я отведу тебя к маме, а Зилдрис пусть продолжит свои тренировки», — сказала Грейфия. «Не, я сам пойду. Я уже не маленький и сам могу найти свою маму без чьей-либо помощи. Ну, я побежал», — сказал Вали с уверенностью в голосе, после чего ухмыльнулся и побежал к выходу из тренировочного зала. «Вали, постой, ты же не знаешь, где она находится в замке», — кричала Грейфия ему вслед, но тот уже выбежал. «Он убежал», — сказал Зилдрис. «Я заметила. Эх, сколько же от него иногда проблем», — сказала Грейфия с легким раздражением. «Ты не пойдешь за ним?» «Нет, в замке вполне безопасно. Но хотя лучше все-таки я пойду за ним, чтобы он не наделал лишних проблем, а мне потом не пришлось за него оправдываться», — сказала Грейфия, резко изменив свое решение. «Удачи. И прости меня, сестра, за то, что я ранил тебя», — извинился Зилдрис, опустив свою голову, желая таким образом выразить свои чувства вины. «Не волнуйся, скоро заживет, особенно если я буду использовать лечебные зелья. Может и было вначале немного больно, но если бы вы пострадали, мне и остальным было бы намного больнее. Поэтому это пустяк», — объяснила Грейфия с доброй улыбкой, стараясь не показывать свои руки перед лицом Зилдриса. «Я понимаю и снова прошу простить меня за то, что я поддался своим чувствам и чуть не навредил своему брату настолько сильно. Я рада знать, что ты можешь признать свою вину и извиниться за совершенное тобой деяние. Это говорит о том, что ты уже мыслишь как взрослый и достойный наследник нашего отца. Но достойный наследник никогда бы не ранил собственную сестру», — сказал он, подняв свою голову. «Все могут ошибаться. Главное — понять свои ошибки и двигаться вперед, стараясь не повторять их больше, чтобы стать лучше. Это ведь слова старшего брата. Ну ведь он меня и тебя научил этому. Поэтому ты должен это помнить всегда и не винить себя за ошибки, а принять их и двигаться дальше с высоко поднятой головой». «Я понял. Спасибо за то, что напомнила мне об этом, сестра». «Ни за что», — сказала Грейфия с улыбкой. «Но отчасти, все это произошло из-за Вали и его провокаций. Даже если Вали виноват в этом, это не должно делать вас заклятыми врагами. Всегда бывают и будут происходить ссоры из-за недопонимания между братьями, это вполне нормально, но не нужно все доводить до вражды. Возможно, Вали пытается привлечь твое внимание или добиться чего-то большего от тебя. Он хоть и проказник, но редко делает что-то просто так, и у него должны быть причины желать тебя спровоцировать. Но я не говорю тебе простить его поступок, но постарайся с ним поговорить и понять, почему он так поступил. Если ты так говоришь, то я попытаюсь с ним поговорить. Я все-таки старше его и должен подавать хороший пример. Вот и хорошо, только не надо всегда думать, что Вали достоин быть просто твоим младшим братом, вы с ним одного возраста и должны считать друг друга равными, а не разными, потому что кто-то старше или младше. Даже наш старший брат ко всем нам относится одинаково, не делая кого-то выше или ниже из-за того, что родился раньше или позже. Запомни это и начни уже считаться с Вали. В твоих словах и брата есть большой смысл. Хм, хорошо, я понял твои слова, старшая сестра. Ну это в частности слова нашего старшего брата, когда я с ним обсуждала почти похожую тему, поэтому сложно назвать эти словами моими, но ты, надеюсь, все понял. Да, сказал Зилдрис с уверенностью на лице. Хорошо, и Зилдрис, будь осторожен, когда используешь свою настоящую силу, пока старшего брата нет рядом, сказала Грейфия с ухмылкой. Откуда ты знаешь? Хотел спросить удивленный и испуганный внутри Зилдрис, но был прерван. Я же все-таки ваша старшая сестра и должна приглядывать за вами, когда старшего братика Мелиодаса нет рядом. Поэтому оставь глупые вопросы и тренируйся, чтобы показать, на что ты способен перед старшим и младшим братиком, сказала Грейфия с загадочной ухмылкой и стала покидать тренировочный зал, оставив Зилдриса со сложными чувствами переживания и шока, но и легкими чувствами на сердце от советов, которые она ему дала. Когда же Грейфия догнала Вали и отвела к своей матери, которая была очень рада присутствию своего любимого маленького проказника и решила выразить свои чувства, крепко обнимая его, что заставило Вали смущаться и открыто протестовать такому выражению любви, пока его в конечном итоге не отпустили. Потом же мать и сын отправились вместе гулять вне замка, пока Грейфия решила покинуть их компанию и втайне заняться своими ранами на руках. Грейфия хотела скрыть, откуда и почему получила свои раны на руках ото всех, иначе бы у ее младших братьев могли бы быть большие проблемы от родителей, что в свою очередь могло перерасти в проблемы для ее старшего братика Мелиодаса, а она не могла это допустить ни при каких обстоятельствах. И даже если бы она солгала, откуда получила эти раны, чтобы получить нормальное решение, то рано или поздно ее ложь бы раскрылась не в лучшем свете и в лучшее время. Поэтому когда Грейфия закончила обрабатывать раны и залечивать их зельями лечения, которые тайно выкрала у королевского лекаря, то стала сидеть в своей комнате, где происходил постепенный процесс лечения, от которого ей пришлось терпеть немало боли. Ей было сложно самостоятельно залечить раны на руках без посторонней помощи, но все-таки она смогла это сделать, так чтобы никто из посторонних не узнал об этом. Теперь я жалею, что не знаю лечебную магию в такой момент. Когда закончу с этими ранами, то займусь ее изучением, чтобы больше не пришлось терпеть столько боли и делать такие ухищренности, сказала Грейфия, сидя на своей кровати и смотря на свои руки, которые постепенно восстанавливались, снова становясь гладкими и белоснежно чистыми, до получения ожогов. Эх, какие же все-таки у меня иногда проблемные младшие братья. Вытворяются всякие глупости, пока старшего братика нет рядом. Но все-таки удивительно, что они способны на такую силу, в своем то молодом возрасте. Будь на моем месте кто-то другой, то получил бы не слабые ранения или вообще травму на всю жизнь. Чему же старший братик их такому научил, чтобы сделать их такими сильными? Или это они просто гении? Спрашивала про себя Грейфия. С таким большим потенциалом, они в будущем точно будут сильными. Но так или иначе, мне следует приглядывать за ними, пока старшего братика нет рядом. И когда мы с ним снова встретимся, я скажу ему, как усердно старалась, прикрывая своих неугомонных братьев, помогая им решать свои проблемы и отношения. И может тогда братик меня похвалит и даже наградит поцелуем. Хе-хе, говорила Грейфия с блаженным выражением лица, представляя этот момент у себя в воображении, упав спиной на свою мягкую кровать. Жалко только, что братика постоянно окружают другие девушки из его гарема, пока я должна заниматься своими братьями и сидеть дома под присмотром родителей. Как я скучаю по тем временам, когда братик жил в замке, вместе со всеми нами, и с ним была только я и другие, если не считать Юи, которая украла у меня моего братика, сказала Грейфия с недовольством и завистью на лице. Не прощу их всех за то, что они украли его. Не будь у него столько женщин, то тогда бы он стал уделять мне больше внимания и времени. Хм, может тайком сбежать из дома и пробраться в замок братика? Тогда я смогу провести с ним больше времени. Стоп, но тогда я создам всем много проблем и особенно братику. Но так хочется снова встретиться с братиком. Как сложно выбрать, говорила она про себя со сложными чувствами, которые терзали ее сердце между сильной любовью к Мелиодасу и ответственностью перед другими. Как же все сложно, были бы мы обычной семьей, все могло бы быть попроще. Братик постоянно занят как кронпринц, а я должна следить за своими братьями и ходить на важные мероприятия вместе с мамой, чтобы научиться быть достойной принцессой королевства демонов. Еще отец предложил мне жениться на наследнике дома Гримари, чтобы таким образом укрепить связи между нашими семьями. Даже придумал глупый план, чтобы заманить меня и того наследника в дом братика. Но для меня только братик достоин на мне жениться и никто другой. Крикнула Грейфия с сильным недовольством на сердце, что она в подобном положении, чтобы снять лишний накопленный сегодня стресс. Грейфия решила встать с кровати и достать из-под нее небольшой сундук, который был спрятан слабой магией иллюзий, чтобы его не могли найти горничные во время уборки. Хоть Грейфии было немного больно использовать руки, но она открыла замок сундука с помощью специального ключа, который помогал обойти магию защиты на нем. Открыв спрятанный сундук, можно увидеть, что внутри него лежала слегка грязная мужская одежда. Она взяла руками эту одежду и достала из сундука, а после улеглась с ней на свою кровать, став резко ее обнимать и обнюхивать. Ах, нюх-нюх, запах братика Мелиодаса от украденной мной одежды. Хочу почувствовать его тепло и приятный аромат тела. Ах, который заставляет чувствовать себя приятно. Хочу, чтобы он обнял меня своими крепкими руками и я могла почувствовать себя в полной безопасности от всех забот и проблем этого мира. Говорила она мечтательным голосом, медленно, но верно опуская свободную руку на свое тело. Ах, но мне этого мало. Я так хочу наконец заняться с ним любовью, став с ним единой телом и душой, как и остальные его девушки. «Братик, так приятно, прошу», — говорила Грейфия, неосознанно став трогать свое, уже почти повзрослевшее тело, даже несмотря на боль в руках. Сладкие фантазии и мечты стали заводить и возбуждать тайные желания Грейфии, которые она испытывала к своему старшему брату. Ее тело стало извиваться на кровати, а одежда стала слегка стягиваться с тела, чтобы в итоге она оказалась в полуобнаженном и измотанном виде, с красными щеками. И можно даже было заметить, как белое одеяло и простынь было слегка влажным. «Ах, делаю подобное с одеждой братика, все говорят, что я, ах, хорошая и прилежная девочка, но на самом деле, я, плохая девочка и сестра», — говорила Грейфия томным голосом, чувствуя себя слегка удовлетворенной и виноватой, но все равно ее сердце жаждало чего-то большего, чем обычных игр с самой собой. Тук-тук, и внезапно Грейфия услышала, как в дверь ее комнаты постучались, отчего она резко напряглась и встала. «Кто там?» — спросила Грейфия слегка дрогнувшим голосом, но слегка отрезвевшим разумом, прикрывая свое тело одеялом. «Прошу простить, что отвлекаю вас, юная госпожа. Я горничная, посланная ее величеством королевой, чтобы сообщить вам, что госпожа просит вас прийти к ней по вашему желанию и провести время со всей семьей возле замка. Если вы согласитесь, меня просили проводить вас к ним», — сообщил женский голос по ту сторону двери. «Я поняла, к сожалению, я сейчас не могу прийти, ибо слегка устала себя чувствую, но может попозже смогу, как только отдохну. Передай это моей матери», — сказала Грейфия, ибо процесс лечения ее рук еще не завершился и сейчас она была в плохом виде и увлеченном состоянии, чтобы вот так сразу идти к своей семье. «Как прикажете, я передам об этом госпоже королеве. Простите, что потревожила. Приятного вам дня», — сказала девушка по ту сторону двери и ушла, оставив Грейфию одну в своих больших покоях. «Фух, пронесло, надо перестать заниматься подобным днем, иначе меня могут однажды поймать», — сказала Грейфия с облегчением на сердце, став постепенно вставать с кровати, но остановилась, когда посмотрела на украденную ей одежду Мелиодаса и стала постепенно краснеть на лицо со слегка извращенной улыбкой. «Но ведь можно еще разочек, пока никто не пришел. Все-таки я заслужила небольшой отдых». И Грейфия снова запрыгнула на кровать, став обнимать и обнюхивать одежду Мелиодаса с блаженным лицом, лаская свои самые приятные и чувствительные женские места, достигая для своего тела приятные чувства удовольствия, пока ей позволяло время и место. Так как эта глава, можно сказать, последняя в том плане, что она повествует о других персонажей, то следующая глава уже вернется к нашему ГГ и возможно она займет у меня больше времени, и поэтому не ждите ее так же, как обычно. Скорее всего, следующие главы будут последними, чтобы закончить первый том и, наконец, перейти ко второму. Глава 109. Три года. Извините, дорогие читатели, что глава так долго писалась. Просто ваш автор это летнее время работал и немного отдыха от до этого проделанной работы с произведением. Еще я немного подсел на онлайн-игры, поэтому времени на написание было мало и глава по сути должна была по плану еще раньше выйти, но вышло то, что вышло. Простите за большой размер, но я старался все описать и передать. Удачного и приятного чтения от первого лица Мелиодаса. Прошло 3 года с тех самых пор, как произошла схватка с моим отцом, и многое с тех пор изменилось и произошло, но все по порядку и по делу. Когда мы с отцом вернулись к своей семье в Королевский замок, то первое время мы решили провести с родными. Данному событию были рады все, особенно я, когда смог избежать худшего результата нашего с отцом конфликта. Но я был еще убежден, что отец все еще глубоко внутри себя не верит в то, что я его родной сын или член семьи, которому можно доверять. Ведь будь я на его месте, то также бы не поверил полностью, не зная, к какой расе может принадлежать мой сын. И поэтому я решил доказать это не пустыми словами, а делами. И как только нам с отцом пришлось, на время, покинуть компанию семьи, чтобы вернуться к выполнению своих обязанностей и дел, для начала я отправился в свой замок, где меня ждала моя вторая семья. Меня почти у порога стали встречать со счастливыми объятиями и приветствиями о возвращении от Юи, Шизуна, Курака, Широни, Зест, Альбеда, а также Шон. Некоторые из них поделились, что скучали и волновались обо мне, когда я слишком долго отсутствовал на встрече с отцом, ибо я мог в чем-то провиниться. Но я развеял их опасения и сказал, что все уже улажено и никаких проблем у меня нет. Какое-то время я провел со своей второй семьей, чтобы насладиться моментом и успокоить свое волнение после неожиданного боя и конфликта с отцом. После этого я почти сразу решил продолжить свои обязанности кронпринца демонов.